Сом птицелов. Мне пришлось подсмотреть однажды, как сомы охотятся за птицами. Было это на маленькой речке Бермиканка, воды которой текут в Зею. Зимой эта речушка вымерзает до дна, а во время летних паводков разливается иногда на сотни метров и затопляет ближние луга. Вместе с полой водой в Бермиканку заходит зейская рыба, и здесь ее подкарауливают рыбаки, ставят заездки, закидывают мордушки и вентили, ловят удочками. Как-то вечером отправился на речку и я. Солнце было уже на исходе, погода стояла тихая, и рыба клевала хорошо. Под ветвями тальника, полузатопленного водой, болтыхались сомы. Их грузные шлепки и причмокивания слышались поминутно. Я не отрывал глаз от поплавков. То одна, то другая пробка, лениво хлюпнув, наискось уходила ко дну. Сомы брали червя сходу, не останавливаясь. Мое внимание отвлекла стайка воробьев, опустившаяся на соседний куст. Суетясь и чирикая, они перепрыгивали по таловым ветвям к самой воде. Вот один из них сел на край зеленого прутика, колеблемого течением, и уже приготовился пить, выгнув серую шейку. В это время среди тальниковых ветвей послышался тяжелый плеск, и воробей исчез под водой. Я успел заметить только голову сома, отливающую черным лаком, и его длинные растопыренные усы с подусниками. Сом поймал воробья. Такого птицелова я никогда еще не видывал. Его выходка так меня поразила, что следить за поплавками с прежней внимательностью я уже не мог.